Подожди минутку, я попытаюсь разобраться с мыслями. Знаешь что, Берти, я, пожалуй, отдам эту записную книжку дяде Ваткину. Что? Это то, что подсказывает мне моя совесть. В конце концов, я ему многим обязана. Вот уже много лет он мне как отец, и он должен знать, что думает о нем Гасси, так ведь? Я хочу сказать... Не очень-то справедливо по отношению к старому забулдыге, который думает, что пригрел на груди безобидного любителя тритонов, в то время, когда это самая настоящая змея, которая только и делает, что критикует его за то, как он ест суп. Однако, если ты будешь лапочкой и поможешь нам с Гарольдом стащить сливочник корову, я думаю, мне придется с этим повременить. Мы, вустеры, достаточно быстро соображаем. Думаю, прошло не более 2 минут, прежде чем я сообразил, что она имеет в виду. Я понял ее намек и содрогнулся. Она называла цену документов. Другими словами, после того, как за завтраком меня шантажировала тетушка, сейчас, перед обедом, меня шантажировала эта дрянная девчонка. Неплохое развитие событий даже для этого распущенного послевоенного периода. «Стиффи!» — вскричал я. «Бесполезно говорить Стиффи. Или ты соглашаешься и делаешь то, что от тебя требуется, или дядя Ваткин получает возможность бегло просмотреть все это за утренние яичницы и кофе. Подумай, Берти». Она заставила собаку Бартоломью встать, и они двинулись в сторону дома. Последнее, что я видел, был многозначительный взгляд, брошенный мне через плечо, который пронзил меня, как кинжал. Я сполз вниз по стене и так и сидел там, удрученный. Как долго это продолжалось, не помню. Помню только, что довольно долго. Крылатые ночные насекомые натыкались на меня, но я не обращал на них внимания. Только после того, как в 2 шагах от меня раздался чей-то голос, я вышел из комы. «Добрый вечер, Вустер», — сказал голос. Я посмотрел вверх. Огромная гора, нависшая надо мной, оказалась Родериком Споудом. Я полагаю, даже у диктаторов бывает дружелюбное настроение, когда они задирают ноги вверх и отдыхают вместе с другими. Но с самого начала было ясно, что даже если у Родерика Споуда было более радостное настроение, чем обычно, он и не думал его сейчас демонстрировать. Споуд говорил отрывисто и чувствовал, что он не очень-то добродушно настроен. «Мне хотелось бы поговорить с вами, Вустер». «Так». «Я разговаривал с сэром Ваткином Бассеттом, и он мне рассказал всю эту историю со сливочником коровой». «Так. Мы знаем, зачем вы здесь. Так. Прекратите говорить так, вы, жалкий червяк, и слушайте меня». Многим, наверное, не понравился бы его тон. Собственно говоря, мне он тоже не понравился. Но знаете ведь, как это бывает? Есть такие люди, которые готовы прямо возмутиться, когда их называют жалкими червяками, а есть ведь и другие. «Так, сам сказал он, черт побери это слово. Нам совершенно ясно, почему вы здесь. Вас подослал ваш дядя, чтобы вы стащили для него сливочник корову. Не трудитесь отрицать это. Я застал вас сегодня днем с этой вещью в руках. А теперь, как нам стало известно, сюда прибывает ваша тетушка. Сборище стервятников». Он помолчал минуту, а затем повторил «сборище стервятников», как если бы ему очень понравилась эта шутка. Мне, однако, она не показалась такой уж удачной. «И я пришел сказать вам, Вустер, что за вами следят, причем следят пристально. И если вас поймают на краже сливочника коровы, я обещаю, что вы отправитесь в тюрьму.